Паддингтон поймал удравший лист только в дальнем концу сада, привязал на веревочку и потащил обратно. И тут он услышал знакомый голос, окликавший его по имени. Медвежонок обернулся и увидел, что через забор на него смотрит мистер Карри. «Что это ты там такое делаешь, медведь?» — спросил он ворчливо. «Сделай сам», — ответствовал Паддингтон, высовываясь из-за фанерного листа. «Что?» — так и подскочил мистер Карри. «Вот я тебе покажу, как грубить». «Я не грублю», — Паддингтон от испуга чуть не выронил фанеру. «Что вы, мистер Карри, я совсем не имел в виду, чтобы вы сделали ее сами. Это я хочу сделать сам. Подставку для газет мистеру Брауну». «Подставку для газет?» — переспросил мистер Карри. «Ну да». Паддингтон напустил на себя важный вид и принялся рассказывать про свои инструменты. Выражение лица мистера Карри постепенно менялось. Среди соседей он слыл страшным скрягой, потому что вечно высматривал, как бы заполучить что-нибудь даром. А еще он очень любил делать все своими руками, чтобы подешевле. Поэтому он с нескрываемой завистью посмотрел на ящик с инструментами. «Ну-ну!» — буркнул он, дослушав медвежонка. «А где же ты, медведь, собираешься делать свою подставку? Прямо на траве?» «Пока не знаю», — неуверенно сказал Паддингтон. «В инструкции написано, что нужен кухонный стол, но у миссис Бёрд он занят». «Ну-ну», — повторил мистер Карри. «Пожалуй, можешь воспользоваться моим столом, а за это я позволю тебе сделать еще одну подставку для меня». «Большое спасибо, мистер Карри», — поблагодарил Паддингтон, хотя эта мысль показалась ему не совсем удачной, и он поглядел на соседа с некоторым сомнением. «Спасибо, вы меня очень выручили». «Я сейчас ухожу по делам», — объявил мистер Карри. «Надеюсь, к моему приходу все будет готово». «Только смотри», — предупредил он, помогая Паддингтону перетащить фанеру через забор. «Не смей мусорить и не смей царапать мебель». Чем больше мистер Карри говорил, тем больше у Паддингтона вытягивалась мордочка. Наконец, к великому облегчению медвежонка, дверь за соседом закрылась. Паддингтон принялся за работу и очень скоро позабыл про все «не смей», потому что дело у него было хоть отбавляй. Прежде всего он взял карандаш и линейку и тщательно наметил на фанере контуры будущей подставки. Потом втащил лист на стол и принялся распиливать. Паддингтон впервые держал в лапах ножовку, хотя раньше часто видел, как мистер Браун пилит дрова для камина. Со стороны это выглядело очень просто, но на деле оказалось совсем не так. Во-первых, лист фанеры был больше стола. Паддингтону пришлось сесть на него верхом, иначе было не дотянуться, и несколько раз он чуть не кувырнулся вниз, придвинувшись слишком близко к краю. Потом выяснилось, что ножовка слишком велика, и пришлось держать ее обеими лапами, а это было страшно неудобно. А хуже всего, что поначалу пила шла легко, точно нож сквозь масло. Но чем дальше она входила в лист, тем становилось труднее и труднее. Передохнув, Паддингтон решил сделать встречный запил с другой стороны. Но и на том конце повторилась та же история. Вначале пилилось куда легче, чем потом. Однако, когда Паддингтон закончил и слез со стола, он с радостью убедился, что оба запила встретились как раз в центре, разделив фанеру на две ровные половинки. Паддингтон протянул лапу за куском фанеры, и тут-то на него обрушился первый удар. Раздался громкий треск. Медвежонок едва успел отскочить, как стол мистера Карри развалился пополам и рухнул на пол. Паддингтон довольно долго сидел на кухонном полу. На мордочке у него было написано «Отчаяние», и он пытался придумать, для чего мистеру Карри могут пригодиться два маленьких двуногих стола вместо одного четырехногого. Он с надеждой перелистал каталог, но про починку столов, которые по нечаянности распилили пополам, там не говорилось ни слова. Дяденьки на всех картинках выглядели довольными и счастливыми. Столы у них были целехонькие, а вокруг царила чистота. Вместе с тем даже Паддингтон не мог не признать, что учинил на кухне мистера Карри порядочный разгром. Он попробовал было подпереть половинки стола старыми картонными коробками, но посередине все равно остался приличный зазор. Даже при задернутых занавесках и погашенном свете сразу было видно, что что-то не так. Однако Паддингтон был не из таких медведей, кто легко падает духом. Он вдруг вспомнил, что в ящике с инструментами лежит целый тюбик клея. Если склеить половинки стола, а потом еще и сколотить для верности, мистер Карри, может быть, ничего и не заметит. Паддингтон усердно взялся за дело и остался вполне доволен результатом. Правда, стол получился немного кособоким и довольно неустойчивым, зато у него опять было четыре ноги. Паддингтон посыпал щель мукой и отошел на несколько шагов, чтобы полюбоваться своим произведением. Оглядев стол со всех сторон, медвежонок решил, что для полного совершенства надо бы отпилить кусочек левой ножки, что он и сделал. Но тут стол накренился на левую сторону, и пришлось отпиливать и правую ножку. После этого выяснилось, что стол опять заваливается вправо. Паддингтон тяжело вздохнул. Плотничать оказалось не так-то просто. Похоже, дяденька из каталога не сталкивался с такими трудностями. Паддингтон поднялся с пола, и тут на него обрушился второй удар. Когда он начинал отпиливать ножки, стол мистера Карри был почти с него ростом. Теперь же он стал ему по пояс. Честно говоря, Паддингтон еще в жизни не видел такого низенького столика и от изумления вытаращил глаза. Присев на кучку деревяшек, он снова открыл каталог. «Восхитите родных, удивите друзей, Проговорил он горько, никому в сущности не обращаясь.